through bushes and through briars. I've lately made my way. Oh, for to hear a small bird sing, I make my peace that way. Oh, for to hear that small bird sing, and heed what they've to say. Your speak is filled with woe betide, yet singly sublime. A language, a liturgy, alive yet saturnine. For your rarity determines mine. Such times we find we're in the presence of a reckoning divine. Sometimes I'm uneasy and troubled in my mind. Sometimes I think we've gone too far to turn it round in time. Sometimes I'm plagued by all I should and must. What we'll leave behind. And through briars, eventually we stray. And if we hear the small birds sing their requiem proclaim, you'll never hear so sweet as the birds all in the spring as we watch them. За последние лет 15 никто не ухаживал за народной песней так усердно, как лондонец Сэм Ли. Певец, промоутер, эксперт по дикой природе. Он обучался у Рэя Мирша. Главной его миссией является поиск новых звуковых миров для старых песен, многих из которых были разучены им у очагов странствующих общин. Его предыдущий альбом «Old Woe» расширил музыкальную палитру, наложив богатый голос Ли на новаторские аранжировки Бернарда Батлера, бывшего гитариста Свейд. «Song Dreamin'» еще более амбициозен. Песни принадлежат самому Ли, и Сэм выступает в роли шамана, блуждающего по землям, воспетыми в народных песнях, но теперь столкнувшимися с экологическим коллапсом. meeting is a pleasant place between my love and I. I'll go down to yonder's valley. It is there I will sit and sing. I'll sit and sing for you, my love, from morning, noon till night. And from morning, noon till night, my love, it is there I will sit and sing. Circles round our lives. Put your arms round me. Measure England's miles with me, oh friend. Our walk is our release. For meeting is a pleasant place between my love and I. I go down to yonder's valley. It is there I will sit and sing. From your mountains down to your sea. Song dreaming opens wonder paths, enchants your melody. For meeting is a pleasant place between my love and I. I'll go down to yonder's valley. It is there I will sit and sing. I'll sit and sing for you, my love. Sweet child. From morning noon till night. And from morning noon till night, my love. It is there I will sit and sing. May the sun warm gently on your face. Wind blow from behind. The ground be soft in her embrace. And all you meet be kind. Song Dreaming начинается с пения птиц, который постепенно поглощается угрожающим звучанием скрипки, фортепиано, гитары и диссонирующими шумами. Композиция начинается как томные мелодичные баллады, превращается в бездны космического шума или в угрожающий вызов, озвученный хором. «Будь мягким, как зеленый мох, будь свободным», призывает Сэм. Это голос беспокойной души Альбиона. Where England's mist lifts from her greening, В основе музыки «Song Dreamin» лежат контрабас, перкуссия и скрипка, но в него вливается целый мир инструментов, включая арабский канун, шведскую никель-харпу, трубы. Природа остается главной лирической заботой Сэма. Он характеризует альбом как мозаику эмоций, которые я испытываю во время пребывания на природе, которые возникают в моменты размышлений, когда мне разрешено пересказать и сформулировать всю сложность того, чему я являюсь свидетелем и за что несу ответственность. It's under the leaves, oh, the leaves of life. There comes children seven, and one by one they'll come to us. What have we done to heaven? And where are the leaves? Oh, the leaves of life. Who gave us protection? Who gave root and bough to raise our vows? Why has she been forsaken? Oh, mother dear, you're a weeping tree. For your weeping does this. Scarcity dies. Well away by false idolatries. She asks us what we are looking for. All under scorch from the scythe and scale. Bright morning star rising, bright morning star rising, bright morning star rising, day is breaking in my soul. Children, go where I send thee. Where have you sent thee? Far from the leaves of life to tend to our dear mother's grave. And be scribe to our father's day. in my soul. Day is breaking in my soul. В основе Song Dreaming лежат вера в силу музыки, соединять и вдохновлять. Для Сэма эти песни не просто история, это живая, дышащая связь с самим нашим существом. Те люди, которые поют и пели старые песни здесь, дома, также заботились о земле. Когда мы перестаем петь для земли, земля перестает петь в ответ. When the land whispers, don't be a stranger, that irresistible call to come home. To the wandering, swearing allegiance, renew an old contract to wrong. I felt in my heart a great yearning, leave a life so beholden to time. So I packed up my promise to face the uncertain, to attend to lost loves and landlines. Seven miles I will walk so uncertain, 7 miles I will walk in delight. 7 miles inconsolable mourning, 7 more unquestionably right. Some miles my heart will be empty, some miles I will rage and I'll cry. Some miles I will crawl like a motherless baby, but the last mile I will take to the sky. Journeys outshine destinations, intuition outdestined our fears. Let blisters be teachers with blessings bestowed. Let the darkness restore us. I see. I'll make these pathways my companions, be witnessed by what cannot be seen. Song Dreaming был записан в течение 2023 года. В альбоме Сэм продолжает работать с продюсером Бернардом Батлером. Song Dreaming представляет собой последний этап в развитии музыки Сэма Ли. От корней в традиционной народной песне до нового их исполнения для современной аудитории. Summer's a pleasant time. flowers of every color, the water and all the hue, and I long for my true lover. I walking still and weary, sleep I can get none, for the thinking of my sleep I can get none, all the thinking on my dearie, I walking on, walking still and weary, sleep I can get none, for the thinking on my dear. sweet girl McCree, I would love to be down on Banner's lonely shore, or to watch as those ships went sailing, we'd watch them come in to shore. But oh, sweet girl McCree, I would love to be down on Banner's lonely shore. And all those good old times we used to know, we really had everything I know. For we'd watch as those ships went sailing, we'd watch them come in galore. But oh, sweet girl McCree, I would love to be down on Banner's lonely shore. And all those birds that fly up in the sky, their sweet notes did cry. For we'd watch as those ships went sailing, they'd lead them into the shore. But oh, sweet girl McCree, I would love to be down on Banner's lonely shore. For we'd watch as those ships went sailing, we'd watch them come in to shore. But oh, sweet girl, I would love to be... Альбом «Song Dreamin'» знаменует собой дальнейшую эволюцию Сэма. Это альбом, который избегает простой классификации «Откровение художника», находящегося на пике своих творческих сил. Сэм Ли, «Song Dreamin'» – песня, навевающая мечты. 15 марта 2024 года.